Эпилог. Курама – это не первое название горы, облюбованной еще во вторую эпоху божественными близнецами Фрейром и Фрейей и их отцом Ньордом. Именно первые куреты, построившие под горой одну из своих баз в начале третьей эпохи, дали название ей на древнем праязыке. И название понятно любому русскому человеку. Мать Куру. Однако есть и ирония, так как на японском языке это же слово переводится как «вьючная лошадь». А потому естественно, что в анналы мифологии Курамы вставлена легенда с обоснованием этого странного названия. И она восходит к некоему монаху по имени Гантей, увидевшему однажды в горах белую лошадь и пошедшему за ней. Лошадь вывела его к священному месту, которое имело до того древнюю легенду о боге Мао Сон, грозном царе покорителей зла, Ньорде, который в незапамятные времена сошел с Венеры на вершину горы Курама с великой миссией. Ему предстояло спасти человечество от первого потопа. Поднявшись на гору, монах Гантей испытал просветление и, по легенде, стал одной из реинкарнаций Бисямантена, Фрейра, и сразу после этого приступил к возведению первого храма на горе. На этом мифы не заканчиваются. Спустя немного времени одному высокопоставленному чиновнику, руководящему строительством храма Тодзи на востоке Хэянкё, явилась наяву Сэндзю Каннон, тысячерукая Каннон, богиня милосердия, как вы понимаете, сама Фрейя. Усмотрев в этом божественный знак, чиновник пожертвовал крупную сумму денег на строительство храмов и пагод на горе Курама. Таким образом, Мао Сон, Бисямантен и Сэндзю Каннон являются символами вселенской души, формируя триединство – Сансон Сонтен – великое тройственное божество. Боги, входящие в божественную тройку, олицетворяют силу, свет и любовь. Основным постулатом философии храма Курамы является философия Сонтен, что переводится как «энергия жизни Вселенной», считающаяся источником всего мироздания, абсолютной истиной, и стоит выше различий между всеми религиями. Она пронизывает все – мир, всех живых существ и, конечно же, человечество. Сонтен представляется на Земле в трех основных проявлениях – любовь, свет и сила. Он как бы соткан из этого триединства, но каждый из этих трех компонентов является вполне самодостаточным. Дальнейшую историю горы продолжает очень известный в Японии персонаж. В самый разгар периода противостояния кланов Тайра и Минамото на воспитание в монастырь Курама-дера поступает сын погибшего военачальника Йоситомо Минамото, мальчик по имени Йосицуне. Его, кстати, относят и к одному из основателей искусства ниндзюцу. Не хотел мириться с тем, что его готовят в монахи, и начал тайком заниматься боевыми искусствами. И согласно народному преданию, на Кураме живут сказочные существа тенгу. Причем делятся на два вида. Карасу тенгу, которые изображаются в виде фигур с головой ворона и телом, покрытым перьями, а вместо пальцев ног и рук, имеющих когти. И коноха тенгу, краснолицые, длинноносые и лохматые. Тенгу обладают волшебной силой, умеют летать и прекрасно владеют оружием. Считается, что Йосицуне Минамото сумел стать непревзойденным мастером меча именно потому, что его наставником был Тенгу, обитающий на горе Курама, и это был один из старших, Садзёбу. Решив стать настоящим воином, Йосицуне сбежал из Курама-дэра и уже через 11 лет одержал блистательную победу над войском Тайра, открыв путь к установлению власти сёгунского клана Минамото. В память об этом отважном воине каждый год 15 сентября в храме Курама проходит праздник Йосицуне, во время которого ученики различных школ кендо, путь меча, демонстрируют свои способности в показательных поединках. Но и это далеко не все. Курама в современности известна еще двумя личностями. Морихей Уэсиба здесь придумал свое боевое искусство айкидо, полностью соответствующее философии Сонтен. А чуть раньше Микао Усуи основал систему естественного исцеления универсальной энергией, известную как рейки, и, как понятно, в свете того же Сонтен. Читатели книги без труда разберутся в образности мифологии горы Курама, поймут и будут знать гораздо больше, чем даже многочисленные японцы, а тем более иностранные туристы, посещающие эту достопримечательность. Собственно, переходя к туристам, пора рассказать и о собрании старших, в кои-то веки случившемся в их физических телах. И эти самые туристы впятером прибыли на гору Курама в сопровождении паладинов Мунина. Разумеется, не без помощи древнего курецкого артефакта. С тех пор, как фрейки, а потом и моногарм, испытали возможности Курукри, идея очной встречи старших витала в воздухе и, наконец, состоялась. Они погуляли, посетили храмы, насладились волшебной атмосферой комплекса и надолго задержались на всем известном здесь месте силы. Кстати, на этом наиболее мощном энергетически месте происходят до сих пор интересные феномены. Например, не тает снег. Да и вообще, влага словно тонкой пленкой покрывает рисунок из каменных плит перед храмовым комплексом довольно много дней в году. Но чему удивляться? По легенде, именно сюда приземлился когда-то Мао Сон. А Нью-Йорк – это ведь Посейдон, повелевающий водной стихией. Но продолжим. Старшие встретились не просто так. И не просто так именно здесь. Раскрыв сознание друг для друга, чтобы не пришлось мучиться с языковыми преградами, беззвучно для окружающих они обсуждали новую операцию сопротивления. Фрейки с моногармом предлагали вылить в интернет большую часть архивов с тысячами документов, способных разрушить существующую историческую парадигму, да и многим смежным наукам доставить неприятностей. Хугин и Мунин занимали нейтральную позицию, а Герри оспаривал идею как мог, и не потому, что думал, как человечество разделится на те же три лагеря, которые всегда занимало, и все это будет лишь временной ротацией. И не потому, что подобная акция поставит под угрозу безопасность нескольких киберподразделений и десятков паладинов. С этим сопротивлению не впервой справляться. Нужно вам тут объяснить кое-что. Есть огромная разница в восприятии базовых для человечества понятий, существующих в обычных людях, и в пробужденных, потому что вторые находятся в мире для людей, лишь наполовину своего существа. Они не чужды чувствам, индивидуальным чертам натуры, присущим любому человеку, но дополнены определенными свойствами органов восприятия, развитых для постоянного нахождения в тонком плане бытия. Как и многих из людей, пробужденных тоже объединяет любовь условная. Но кроме этого, их связывает, как и все мироздание, любовь безусловная, не имеющая аналогов в мире вещей и привязанностей между ними. И как раз это самое высшее чувство подсказывало Гере, что не стоит рубить ветви дерева, корни которого и так давно гниют. Помогло бы только выкорчевывание всего растения, а это уже из области политики, в которую сопротивление не суется долгие десятилетия, по крайней мере активно, ибо политика основана на фальши, и всем понятно, кем управляется сверху. А еще он сказал, что в его подразделении подготовлена книга о сопротивлении, и она написана так, что и скрывает многие важные тайны, при этом вынося на свет настолько много информации, символов и образов, что любому прочитавшему ее достаточно поводов переосмыслить и себя, и свое место в мире, и сам этот мир. Достаточно лишь, чтобы эта книга дошла до того процента людей, где масса читателей сгенерирует ту последнюю каплю, что поднимет общий уровень осознанности человечества выше поверхности темных вод невежества. И это более мягкий путь. В общем, старшие спорили до самого заката, пока к ним не подошла группа монахов, настроенная серьезно. Они просили поторопиться покинуть комплекс до закрытия. Хугин повел рукой, посылая импульс, который мог бы означать «это не те дроиды». И монахи покорно удалились. То ли молиться, то ли за полицией, что сейчас не имело особого значения. Да и закат был особенно прекрасен. Уходить никто из старших пока не собирался. И тогда Гери предложил решить вопрос очень древней игрой, которая дошла до современности в своем весьма упрощенном виде. Фрейки принял вызов, а остальные выразили свою волю фразой «А почему бы и нет?». Прошло еще несколько минут. Верящий в свою правоту Моногарм улыбался. «Это будет самой крупной операцией за всю историю нашей борьбы». Но никто ничего ему не отвечал. Хугин долго смотрел вдаль, туда, где заходило солнце. За острые пики не таких уж старых гор. По крайней мере, не намного старше их пятерых. Последних на земле свидетелей древних эпох. Эпох с их рождениями, расцветами и закатами. Такими же закатами, как этот, красивыми и печальными одновременно. Хугин проговорил тихо, настолько, что это было на грани мыслей и изреченного вовне. Можно сколько угодно уговаривать себя, что завтрашний день принесет нам очередную победу. Но знать наверняка, это не под силу даже самому думающему из нас. Мунин улыбнулась и смахнула со лба челку. Зато каламбуры с собственным именем тебе под силу. Не извите друг другу, воробушки. Моногарм подошел и обнял их. За его спиной остались Гери и Фрейки. Эти двое были слишком заняты, чтобы отвлекаться от поединка. Они самозабвенно бились уже 18-й раунд в камень, ножницы, бумага.